Голова была тяжелая. На лице топорщилась двухдневная щетина. Дико хотелось пить. Он стал доставать из кармана сигарету. И на пол выскользнула маленькая черная коробочка. Разбилась на две половинки, которые разлетелись в разные стороны. Одна содержала небольшую зеленоватую планку с микросхемами. К ней был припаян слабенький динамик и миниатюрный микрофончик, пластинка. А вот что-то вроде обмотки для антенны. Он сам в детстве увлекался радиоэлектроникой, и это устройство было ему знакомо, за исключением некоторых микросхем. Микросхемы были без маркировок. Это уже странно. На другой половине была приклеена бумажка, чье-то тщеславие раскрывало тайну производителя. Джерком 30497. Цифры – это дата, а вот и имя казалось отдаленно знакомым. Где-то он уже слышал что-то подобное. Он закурил и задумался. Дело совершенно неожиданно стало ставить новые вопросы. По крайней мере, было ясно, с чего начинать. Он принял душ, оделся, позавтракал и принялся искать телефонный справочник. Ему попадалось все, что угодно, кроме справочник, книги которых он и в глаза раньше не видел, а уж тем более не читал. Из вороха книг рядом с телефонным справочником вывалилась книга Платона и раскрылось научение о государстве. Он никогда не читал Платона, но откуда-то знал, что в своем учении о идеальном государстве Платон делит общество на три касты. Знал, на какие и почему. Он заложил страницу и положил книгу обратно в кучу. Пришлось выйти на улицу, к ближайшей телефонной будке. Было сыро и прохладно. Небо было хмурое, готовое в любой момент разразиться потоками зябкого моросящего дождя. В будке толклась какая-то седая кучерявая старуха и что-то оживленно ворковала. Через 5 минут ожидания Сноу не выдержал и вытащил из будки справочник через разбитое боковое стекло. Старуха уставилась на него злыми черными глазами и неожиданно громко закричала: «Вор! Мародер!» Связываться не хотелось ни с бешеной старухой, ни с полицией, и он побежал к дому. Присев на лестнице у распахнутого окна, у которого ночью курил светловолосый мужчина, он начал листать справочник. Фамилии Джерком в справочнике не было вообще. А вот фирма такая обнаружилась. Вернее, не фирма, а небольшой магазинчик электроники, где-то ближе к окраине. Район был типичным захолустьем. Никаких неоновых светильников, рекламных плакатов и мишуры. Мусора здесь было на порядок больше. Зато не в пример центру росли одинокие чахленькие деревца. По улочкам, разбрасывая ногами хлам, бродили какие-то оборванцы. По всей видимости, контингент был наркопотребляющим. Магазин располагался в сереньком здании, покрытом граффити и непонятными рисунками. Вывеска выгорела, она явно не менялась со времени открытия. Мимо здания проходил человек со светлыми волосами и сильным телосложением. Сзади похож на курильщика с лестницы, как близнец-брат, подумал детектив Сноу. Внутри здания магазина походил на склад каких-то электромеханических приборов. Да так оно и было. Вдоль стен и между ними тянулись вереницы стеллажей. Полки были завалены разнообразными платами, моторчиками, лампочками, пылесосами, фотоаппаратами и прочим электронными пережитками. По всему было видно, что хозяин – коллекционер электронного хлама. Между стеллажами показалось какое-то движение, и присмотревшись, детектив увидел маленькую машинку на колесиках. Потом промелькнула вторая, третья, может, роботы, кто его знает. Хозяин сидел в конце стеллажей за столиками, за заваленными платами и микросхемами. Сидел он в кресле-каталке, явно собственного производства, а на голове его был одет головотяжец с моноклем, увеличителем на уровне глаз. Он что-то быстро и внимательно паял, не обращая никакого внимания на окружающее пространство. А вокруг мельтешил с десяток машинок. Они сталкивались, переворачивались и снова неслись в противоположные стороны. Видимо, так они были и задуманы. Чтобы привлечь внимание, пришлось постучать по столу. Хозяин оказался чрезвычайно быстрым человеком. Он быстро развернулся, смерил вошедшего взглядом, нажал на какую-то кнопочку на коляске и мигом сравнялся ростом с детективом. «Чего надо?» Голос его был сиплый, говорил он тоже быстро. Но он протянул ему кое-как слепленную коробочку радиоприемника. Хозяин, наскоро ее осмотрев, спросил: Откуда это у вас? Чего вам от меня надо? Тон его изменился. Он был заинтересован. Нашел? То есть как нашел? Где? Хозяин внимательно изучал лицо детектива. Казалось, искал в нем ответы. Это не важно. Вы сделали эту штуку? Да, разумеется. Тут же написано. Вот. 3 года назад. Я, собственно... А кто вы такой? Мне нужно разыскать заказчика. Хозяин неодобрительно покачал головой. «Ничем не могу помочь. Я не из полиции, можете не беспокоиться». Сноу достал из кармана фотографию. «Вы раньше видели этого человека?» «Нет, никогда. И, кстати, уверяю, это не заказчик». «А кто заказчик?» «Вы точно не из полиции? Кто вы такой?» «Я друг этого человека. Он пропал, и я хочу его разыскать». Он намеренно не хотел называться детективом, хоть и честным. Обычно само слово «детектив» приводил к нежелательной реакции. «Неубедительно!» Оказалось, хозяин знал людей лучше, чем хотелось. «Говорите правду или проваливайте. Врать больше не имело смысла». «Хорошо, я частный детектив Сноу». И он достал визитку. «Верно, так бы и сразу. Вам до меня нет дела, мне до вас тоже. Знал я одного частного детектива, так...» «Так кто заказчик?» Перебил детектив Сноу. «Понимаете, лучше бы мне вам ничего не рассказывать, да и молчать не хочется. 3 года ведь уже прошло. Ладно, скажу, только на меня никаких ссылок впоследствии. Договорились?» Детектив согласно кивнул. «Хорошо, значит, 3 года назад пришел ко мне человек. Не простой какой-нибудь, а настоящая знаменитость. Клифф Барретс». «О чем он знаменит?» – удивился снова. «Вот и вы тоже не знаете. Этот человек, когда был еще ребенком, написал вирус, уничтоживший половину компьютеров на планете». «Гений! Он реализовал одну из страшнейших экономических катастроф, а о нем никто ничего не слышал. Это было лет 50 назад». «А вы-то откуда об этом знаете?» «Незачем вам это знать. Ну так вот, пришел он и сделал странный заказ. Один приемник-передатчик, с которого можно соединиться с любым из 8 вот таких же вот маленьких приемников-передатчиков. Схема понятная, но непонятно зачем. Я ломал голову, не догадался». «Но это не самое странное. Он принес кодирующую, декодирующую микросхему, без маркировки. Думаю, разговор послушать невозможно, раз уж его зашифровал сам Барретс. Еще одно. Вы, я вижу, уже заглянули внутрь этой штучки. А элемент питания вы видели?» «Нет». «Только сейчас Сноу понял, чего не хватало в схеме. Самого главного – питания». «Правильно. И корпус заварен. Но питание есть. Вот эта микросхемка без маркировки и есть питание». Он подключил к ножкам микросхемы какой-то прибор. 3 года, а все как новое. Не возражаете, если я заберу?» «Нет, эта штучка мне еще пригодится». «Ну что ж, помог я вам?» «Безусловно. А как его найти?» «Спросите в баре 36-ок. Там наш брат часто ошивается. Они там все знают. Скажите, что вы от Джерри Камерона. Меня там тоже знают». «Хорошо». Сноу побрел к выходу, пытаясь не наступить на шныряющих роботов. У дверей до него донесся голос Джерри. «И будьте осторожны. Клифф Барретс – настоящий псих». Следом послышался скабрезный смешок, будто бы лягушка заквакала. «Джерри Камерон. Джерком. Логично. Нужно бы поискать этого Клиффа, психопата, в телефонном справочнике. Но в телефонной будке стоял светловолосый тип. Это уже стало становиться навязчивым». Снова присел на поребрик и задумался. «Так значит, исчезнувший Карл Лозинский как-то связан с компьютерным гением Клиффом Барретсом. Но помимо этого приемника, было еще 7 таких же. Может быть, пропал не только Карл? А какова вероятность, что в баре, где все знают, не появлялся сам Карл? Может, он там и пропадал? Курс движения намечался сам собой. Светловолосый тип исчез из будки, как в воду канул. 10 секунд назад еще был. Странно». Сноу еле успел заскочить в будку перед ковыляющей к будке старушкой. «Вот, Барретс, Клифф. Барретсов было в справочнике. Всего 3. Причем 2 из них были Клиффами, а 1 – Маргарет. Правда, первый из Клиффов был биологом. И лишь 2-й как-то соответствовал. Компьютерный настройщик. Как раз в офисе были неполадки. Остальных тоже следовало бы проверить. Может, братья, сестры. Хотя встречаться с тем семейством психов не тянуло. Судя по телефонам, а у биолога и Маргарет они были одинаковыми, обойти следовало всего 2 адреса. Что это по сравнению с 20 или 200? Бывало и хуже. Он набрал номер компьютерного настройщика. Ответил голос секретарши. «Да, сегодня, в 5 часов. Хорошо. Офис, да. Бизнес-центр, да-да». В 5 часов вечера в офисе надо ждать компьютерного настройщика, Клиффа Баренца. А пока можно забежать к биологу. Просто так, на всякий случай, для очистки совести. Район, где жил биолог, лежал ближе к лесу, чем все остальные. Истинный биологический рай. Лес втекал с этой стороны в город, как речка, не знающая русла. Обтекал его, но все же брызги зелени его захлестывали и преобразовывались в парки, ограды и одомашненные сады. Правда, мусор в обилии водился и в этих благородных местах. Интересно, как выглядят здешние проститутки? Требуется спрос? Извольте соответствовать. Дома здесь были сплошь новенькие и ухоженные. Они казались картонными макетами после реликтовых развалин центра. В одном из таких розоватых домиков, похожих друг на друга, и жил некий биолог со своей женой и со своей морской, Баренцева то ли море, то ли пролив, фамилией. На стук в дверь из-за нее вылезла черноволосая голова в сильных очках и осведомилась. «Чем могу помочь?» «Вы Клифф Баренц?» – ответил вопросом на вопрос снова. Голова кивнула и сделала удивленное лицо. «Мне нужно с вами поговорить». Голова мигнула глазами и скрылась за дверью. Через секунду дверь распахнулась. «Заходите», – разрешил Клифф. Они вошли в светлую гостиную, оформленную под дерево, и сели за стол друг напротив друга. Кресла были мягкие. По всему было видно, что биолог неплохо зарабатывает. «Может, чаю?» – осведомился хозяин. Он был одет в ярко-синий спортивный костюм и пушистые тапочки, отчего выглядел довольно смешно. Обстановка располагала к светской беседе, хозяин нет. Но чаю хотелось и снова согласился. Клифф прибежал откуда-то с 2 чашками чая, почти бегом, и кое-как поставил их на стол. Было странно, он явно сильно нервничал, почти боялся. Он даже, казалось, слегка вспотел. В детстве знал одного очкарика, сам бывало пугал. Теперь чем-то напугал взрослого. Реакция та же. Они сидели и смотрели друг на друга. Вероятно, взгляд детектива Сноу был пронзительнее, и первым не вытерпел Клифф. «Так чем я могу вам помочь?» – тихо спросил он. С чего начинать разговор, Сноу как-то не продумал. И спросил первое, что пришло в голову. «Вы когда-нибудь слышали о компьютерном гении Клиффе Баренце?» «Нет. Его зовут так же, как меня? Странно. Я подумал, может, вы с ним сталкивались? А были у вас братья или сестры?» «Нет, я один ребенок в семье», — ответил он быстро, будто бы продумал ответы заранее. Детектив достал фотографию Карла. «Вы видели когда-нибудь этого человека?» Показалось, Клифф слегка вздрогнул. «Быть может, увидел привидение?» «Нет, никогда не видел». Откуда-то из подвала раздался нечеловеческий вопль, громкий, гортанный и пробирающий до костей. «Не беспокойтесь», – стал объяснять Клифф. «Раньше весь район пугался, но они тоже повыкались». Он изобразил некое подобие улыбки. «У меня там здоровенный орангутанг». «Может, и орангутанг», – подумал Сноу. «Да крик-то на обезьяне не очень похож. Впрочем, на человеческий тоже». «А где ваша жена? Мне бы очень хотелось с ней побеседовать». Сноу инстинктивно вслушивался в шорохи и звон металла из подвала. Там ходил кто-то тяжелый, шаркал, и это точно был не орангутанг. «Ее сейчас нет». «А когда она будет? Я могу зайти в любое другое время». «Понимаете, она в отъезде. Вернется через месяц, не раньше. Давайте лучше я вам позвоню, когда она приедет». «Ну что ж», — Сноу протянул ему визитку. «Спасибо за помощь». «Да не за что». Клифф явно успокаивался. То ли от окончания разговора, то ли от визитки. Детектив-то частный. Сноу еще раз окинул гостиную взглядом и напоследок поинтересовался. «А сколько стоит подобный домик? Я бы переехать хотел из центра». «Сейчас не знаю. 3 года назад стоил 500. «Чего? 1000? «Да, конечно». «Ну надо же». Он вышел на улицу. 500 тысяч. О таких деньгах он только слышал. На всякий случай снова обошел дом кругом. Но подходящего окна в подвал не было. А ведь там происходило что-то странное. То, что этот Клифф замешан, сомнений не вызывало. Тем более в конце он успокоился и проговорился. 3 года назад. Хотя это можно было выяснить и без него. Совпадало все. Но было одно «но». Тому баренцу, что приходил к Джерри, было как минимум 50 лет, а на самом деле где-то 60. А этому не даже 30. Связь была, не было рационального зерна. Теперь дело за третьим клифом. Больно их много развелось. Времени оставалось мало. Нужно было спешить в офис, на встречу с компьютерным настройщиком. Но в тот момент, когда он сел в такси, неожиданно распахнулась дверь дома, и на пороге появился незнакомый человек. Он направился по дороге мимо стоящего на обочине такси. Снова попросил водителя подождать. Человек прошел совсем рядом. Сильный, высокий, с короткими черными волосами, небритый и бесцветными глазами. Возможно, один из мертвецов. Судя по тяжелой походке, это он бродил в подвале. Но крик. Вряд ли он стал бы кричать. Откуда-то из-за поворота выскочила черная машина. Новая, блестящая, и остановился рядом с ним. Мертвец сел, и машина исчезла из поля зрения почти мгновенно. Гнаться за ней на такси не имело смысла, и снова поехал в офис. Теперь это уже были не догадки. Клифф, биолог, действительно был замешан. Более того, если это один из мертвецов, значит, он имеет непосредственную связь с Карлом. Зря дал визитку, может выйти боком. Такси понеслось в бизнес-центр, разменивая висячие сады на грязные развалины старого города. Откуда там столько старых домов? Город-то совсем молодой. Когда снова сюда переезжал, слышал историю, что где-то неподалеку находится секретный ядерный реактор. Мол, когда лет 200 назад все боялись Третьей мировой войны, город был покинут и стал мертвым. Все считали реактор важной стратегической целью, способной уничтожить пол Америки. Конечно, покинувшие город люди и работали на этом реакторе, и он был остановлен навсегда. Следующие люди ходили, искали, копали, но все впустую. Секретный реактор как был легендой, так ей и остался. Но потом город заселили, он разросся. Старожилы рассказывали, что город был покинут, будто бы реактор и вправду был взорван. Дома стояли нетронутые, но старожилы, по правде говоря, уже не застали то время, так что и они не самый надежный источник. Зато они застали то время, когда городу вовсю придумывали герб. И тут фантазия новоселов хлынула через край. Герб города представляет собой овальное озеро с островком в центре, на котором растет одна единственная ель. На ели сидит белка с орехом в лапах. В то время лесу белки водились в изобилии, а куда исчезли теперь, никто не знает. Может, вымерли сами, но, скорее всего, помог человек. Так или иначе, рыжим прыгуном дело не ограничилось. Кто-то особенно уважающий фольклор придумал раскрасить озеро, чтобы было похоже на значок, что обозначает ядовитые отходы. Имя было придумано под стать эмблеме. С тех пор город и является собой символ единения природы и человеческой культуры, порою приобретая откровенно идиотичное выражение. Дискотека среди леса, кинотеатр на острове и пляж у стен городского моря были лишь первыми каплями рвотного эликсира. У входа в здание такси остановилось. Здание никак не называлось, просто здание номер 17 и все. Молодая девушка за рулем назвала цену. «А почему так дешево?» – поинтересовался детектив снова. «Мы бастуем. Не хотим, чтобы нас заменили роботами». Он накинул пару долларов на чай, чтобы бастовать было легче, и пошел в здание. Как обычно в холле, толклось огромное количество народу. Но в этот раз было особенно много старушек с тележками. Они их таскали пустые и заваленные каким-то тряпьем, мусором и старым хламом. Мешали пройти, ругались и пыхтели. Казалось, все они выползли лишь для того, чтобы он не успел в офис вовремя. Но он успел. Пришел на минуту раньше. Он скинул плащ и сел, изображая работу. Потом пришло в голову, что компьютер не сломан, и настраивать в сущности нечего. Тогда он скрыл корпус, выдернул кипу разноцветных проводов и снова закрыл. Теперь настройка требовалась без сомнения. В дверь постучали, и она открылась. На пороге стоял человек, как две капли воды, похожий на Клиффа биолога, с небольшим дипломатом. «Вы вызывали компьютерного настройщика?» – осведомился он. Голос его был грубее, чем у близнеца, а движения уверенные и раскованные. Он был в темно-синем рабочем комбинезоне и поношенных кроссовках. Типичный рабочий, а не какой-нибудь компьютерный гений. Тем более возраст тоже не подходил. Все-таки придется зайти вечерком в 13 шестерок. «Да». Недолго думая, он принялся за работу. В его движениях чувствовался опыт и сноровка. «А у вас, случаем, нету брата-близнеца?» – осторожно поинтересовался Сноу. «Нет, я единственный ребенок в семье. А почему вы спрашиваете?» Он как будто даже не смутился. «Просто видел человека, очень похожего на вас. Вас ведь зовут Клифф? Клифф Барренс?» «Да». «А вы, случаем, не сын того Клиффа Барренса, что...» «Моего отца звали Джон», – прервал его Клифф, настройщик. «Никаким вирусом я отношения не имею. Если это вас интересует...» – говорил он очень резко. Раздражение скрыть не получалось. «Вы не видели раньше этого человека?» Снова положил фотографию на стол перед Клиффом. «Нет. Мне кажется, что вы меня допрашиваете. Почему?» «Я всех допрашиваю. Такая у меня привычка. Идиотская привычка». Клифф уже нервничал довольно сильно. «Еще немного, и будет срыв. А это хорошо для дела. В запале люди говорят интересные вещи». «Знаю, знаю. Вы и представить не можете, как порою раскручивается дело. Совершенно случайный человек. Слушайте, вы меня в чем-нибудь подозреваете, что ли?» «Нет, конечно». «Ну так не мешайте работать». Он резко выдернул палец, кажется, его ударило током. И тут Сноу совершил непростительную ошибку. Он повернулся к экрану видеопроектора, на котором плыли облака и шептали кроны деревьев. Сзади на затылок обрушился удар. Били разводным гаечным ключом. Он упал на колени, и ему показалось, что в дверь вошел еще кто-то с белыми волосами. Но в затылок нанесли второй удар, и он потерял сознание. Он окунулся в боль, как в холодную воду. Она парализовала и утянула на дно. С ней не хотелось бороться. Ей хотелось отдаться до конца, чтобы не мучило. Он сдался, и красная пелена забытия захлестнула его сознание.